А 20 февраля Лорис Меликов в 3 часу дня возвращался домой, и некий дурно одетый молодой человек на углу Почтамской и Большой Морской выскочил из засады и выстрелил в упор в правый бок графа. Пуля скользнула по шинели, разорвав ее в 3 местах и повредив мундир. Граф остался невредим и даже сам помогал схватить преступника, оказавшегося неким молодецким из выкрестов, находившимся под надзором полиции. Спустя 1 час у него собралась едва ли не вся царская семья. Приехали наследник, великие князья, министры, послы. Лорис держался молодцом, говорил: «Меня пуля не берет, а этот паршивец думал убить меня». В ночь с 21 на 22 февраля к Лорису Меликову пришел писатель Всеволод Гаршин с одной просьбой, мольбой помиловать Молодецкого. 25-летний писатель рыдал, умоляя пощадить террориста. Усталый граф со всей любезностью успокаивал гостя, и тот ушел просветленный. Суд по новому положению был скорый. Молодецкий держался крайне дерзко, жалел, что не попал, но уверял, что при новой возможности не промахнулся бы. Узнав о смертном приговоре, несколько смутился, но ел с большим аппетитом. Последний обед его состоял из мясных щей с фунтовым куском мяса, телячьей котлеты и блинов без варенья. Спустя 3 года будет опубликован рассказ Гаршина «Красный цветок». Рассказ о сумасшедшем. Он сорвал этот цветок, потому что видел в таком поступке подвиг, который он обязан был сделать. В этот ярко-красный цветок собралось все зло мира. Нужно было сорвать его и убить. Прогрессивная критика поняла рассказ как драму самоотвержения и героизма. Общество все еще тешилось красивыми аллегориями. 22 февраля Молодецкий был повешен. Полиция задержала в толпе несколько человек, порицавших правительство и одобрявших действия преступника. Да что революционеры! Архиблагонамеренная генеральша Богданович, прилежно заносившая все маломальски важное в свой дневник, и та писала о революционерах с некоторым почтением. 28 февраля. Сегодня и Славин рассказывал, что опять вышел номер народной воли. Вот люди неугомонные. Неужели у них еще есть типография? Как они умеют действовать? Их девиз «в единстве сила» никогда своего не выдадут. Ляжет костьми, умрет, ничего не скажет. Это писала жена старосты Исаакиевского собора. По настоянию русского правительства в Париже 28 января 1880 года был арестован Лев Гартман под именем Сухорукова, участвовавший с Перовской в подготовке покушения на царя под Александровым. Петербург требовал выдать преступника для предания его суду, а французское правительство колебалось, оно боялось своего общественного мнения. О духе того времени во Франции дает представление фраза из газетной статьи Феликса Пиа: «Чтобы установить демократию на земле, нужно свергнуть с престола того, кто на небесах». Виктор Гюго в 1863 году, призывавший русских солдат вновь стать людьми, бросать военную службу, которая в России более тягостна, чем каторга в иных странах, и выступить против своего тирана и палача-царя, в 1880 году призвал не выдавать Гартмана. «Вы, правительство честное, вы не можете выдать этого человека. Между ним и вами стоит закон, а над законом есть право. Деспотизм и нигилизм представляют собой 2 чудовищные страны, одного и того же явления, относящегося к области политики. Законы о выдаче преступников не затрагивают политическую сферу. Вы не выдадите этого человека». Виктор Гюго. Замечательна логика этого послания, где как будто равно осуждаются и самодержавие, и терроризм. Но почему-то милосердие проявлено лишь ко второму. С такими же требованиями выступили вождь республиканцев Леон Гамбетта, лидер республиканской левой Жюль Ферри, а уж когда к ним присоединил свой голос Джузеппе Гарибальди, французское правительство сдалось. Гартмана выпустили из тюрьмы. Он уехал в Америку, где вскоре занялся бизнесом.